«Я вижу, что боги не дают всего одному человеку», — сказал Махарбал, разводя руками. «Ты, Ганнибал, умеешь побеждать, а воспользоваться победой не научился». Ганнибал ничего не ответил. Повернувшись, он медленно зашагал к берегу. У реки он остановился, чтобы рассмотреть пленных. Многие из них были ранены, лица у всех усталые и безучастные. Внезапно из колонны пленных вышел человек лет 45 с худым, обросшим щетиной лицом. Он смотрел на Ганнибала с таким любопытством, словно тот был не человеком, а богом. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил Ганнибал на латыни. «Можешь говорить по-гречески», — проговорил пленник. «Ты Эллин?» — перешел Ганнибал на греческий язык. Пленник молчал, но также не отводил глаз от Ганнибала. «Что ж ты молчишь? Если ты не римлянин, я тебе дарую свободу». «Я Гней Невий», — ответил пленник. «У меня три естества. Когда я вспоминаю о римлянах, захвативших мое кампанское поместье, я их проклинаю на кампанском языке. Когда я радуюсь тому, что остался жив, воздаю хвалу богам на языке эллинов. Но стихи пишу по латыни». «Я вижу, ты поэт?» «Да, меня называли поэтом, пока я, питаясь крохами с пиршественного стола Гомера, сочинял трагедии для театра. Но с тех пор, как я написал о Метеллах, меня называют просто Невий, а иногда добавляют тот Невий, который сидел в тюрьме». «Что же заставило тебя пойти в войско, если римляне так плохо к тебе отнеслись?» «Я хотел видеть тебя. Поэт должен знать героев своей поэмы. Я пишу поэму о войне». «Вот у меня и свой поэт», — воскликнул Ганнибал, обращаясь к подошедшему Магону. «Что осталось от Александра, кроме написанных о нем книг? Может быть, обо мне узнают из стихов этого римлянина, или эллина, или капанца? Отведи его в обоз, и пусть ему там дадут три лепешки и три чашки доброго вина». «Хорошо, что он говорит только на трех языках», — вставил с улыбкой Магон. «Знай он столько языков, сколько ты, пришлось бы ему выпить целый пифос». «Отведешь его и возвращайся», — закончил Ганнибал. «Мне надо с тобой поговорить». По тону этих слов Магон догадался, что ему предстоит покинуть Италию. Он вспомнил спор брата с Махарбалом, пытаясь постигнуть замысел Ганнибала. «Чем решительнее победа, тем осторожнее должен быть победитель, помня об изменчивости судьбы. Надо думать о далеких последствиях победы, пользуясь всеми ее выгодами, а не бросаться, сломя голову, в следующий бой». «Куда же направит меня брат?» — думал юноша. «В Сицилию заключить союз с сиракузами, в Македонию для переговоров с царем Филиппом или в Карфаген требовать пополнений». Большой совет. Карт-Хадашт жила обычной, суетной и шумной жизнью, не ведая о том, что произошло в Италии. Кажется, если бы Магон крикнул «Я принес весть о великой победе», никто бы не остановился. Шелестя шелками, прошла юная карфагененка. Магон оглянулся и долго смотрел вслед, вдыхая аромат аравийских благовоний. Да его ли это город? Ведь он покинул его пятилетним мальчиком. В памяти вставала совсем иная Карт-Хадашт. В тот же день Магон посетил Большой Совет. Советники с любопытством рассматривали Магона. Суфеты сидели за отдельным столом. Их можно было узнать по шитым золотом плащам. Рядом с ними находилось возвышение для ораторов, к которому сейчас направлялся Ганнон. Его глубоко посаженные глаза смотрели жестко и презрительно, губы были искривлены насмешливой улыбкой.